Сашок трагически заломил брови и доложил о случившемся на площади. Выверзнев слушал в полуха и все косился на экран. «Жаль», — рассеянно молвил он наконец. «Конечно, с интернационалом вышло бы покрасивше. А чтоб баб привести догадались, это вы молодцы. Хорошая драка получилась, я прямо залюбовался издали. Так что благодарю за своевременные и грамотные действия». «Служу Баклужина!» — зардевшись, выдавил Сашок. Ему еще трудно было уразуметь, что провокация скорее искусство, нежели наука. Поэтому экспромт зачастую бывает гениален, оригинал впечатляет сильнее, чем самая тщательная подделка, а любитель, уступая профессионалу в мастерстве, сплошь и рядом превосходит его в искренности. «У тебя все?» «Никак нет, Николай Саныч. С задержанным проблемы». «А что такое?» «На африкана ссылается». Сашок замялся. «И на вас тоже». «Да?» Выверзнев задумался, погасил сигарету. «А какой он из себя?» «Волосатый такой». «Волосатый? Хм. Ладно, начинайте допрос, а я к вам чуть позже загляну». Допрос начался с технических неполадок. «Да что за черт!» — озабоченно пробормотал Сашок, извлекая из восковой куколки железную иглу и поднося ее ржавое жало к ослепительной лампе. «Почему не действует?» Провокатор сидел на привинченном к полу стуле и, судя по шевелящимся волосяным покровам, надменно улыбался. Руки его были скованы за спиной. «Может, его вручную допросить? Мануально?» «Мы ж не менты, Сашок», — укоризненно напомнил более опытный Павлик. «Нет уж, давай как положено». И старший лейтенант сосредоточенно оглядел разложенные на письменном столе инструменты и вещественные доказательства. «Ну, еще бы она тебе действовала!» — проворчал он. «Рядом вон Микола Угодник лежит, и этот еще лысый. Дай-ка в сейф приберу». Он завернул в алый шелк изъятый образок Миколы Угодника вместе с орденом Ленина и направился к сейфу. Сашок бросил пытливый взгляд на задержанного и снова пронзил куколку. Допрашиваемый тут же замычал и заворочился на стуле. «У, не христи!» — сдавленно произнес он, гордо уставив на мучителя набитые волосами ноздри. «Режьте, ничего не скажу!» «Все равно слабовато», — посетовал Сашок. «А, так на нем же еще чертогон! Слушай, помоги, а то опять укусит!» Вдвоем они кое-как освободили яростно отбивающегося провокатора от нательного креста. «Ну вот, теперь другое дело», — удовлетворенно молвил Сашок. «Итак, с какой конкретно целью и по чьему заданию вы проникли на территорию суверенной республики Баклужина?» И волосатик пошел колоться на раз. Примерно на 20-й минуте допроса лязгнула тяжелая дверь подвала. Сотрудники оглянулись и выпрямились. Сашок отложил иглу. Открытое, прекрасно вылепленное лицо полковника Выверзнева было сумрачно. Видимо, предварительная беседа президента с представителями ООН по-прежнему шла из рук вон плохо. Хмуро кивнув, полковник взял со стола протокол допроса. «Эк, понаписали!» — подивился он, проглядев первый лист. «Лыцкий агент? Надо же! Прямиком Из-за чумахлинки? Павлик с Сашком, почуяв нутром неладное, переглянулись. Кажется, переусердствовали. А полковник рассеянным жестом отодвинул истыканную иглой восковую куколку и, присев на край стола, со всевозрастающим интересом вчитывался в протокол. «Да раскуйте вы его!» — ворчливо приказал он, не поднимая головы. «Так, Николай Саныч, — всполошился Павлик, — он же сейчас углы крестить начнет!» «Не начнет! — сказал Выверзнев. — Раскуйте!» Пожав плечами, Сашок освободил поганца от наручников. «Ё!» — поразился Выверзнев какому-то новому перлу. «Попытка покушения на президента по личному заданию африкана. Ребята, вам что, очередного звания сильно захотелось?» Молодые люди дружно порозовели в четыре щеки. «Круто, круто!» — с уважением молвил полковник. «И главное, всего ведь полчаса допрашивали, даже меньше».